Глава 7. Вымылась с удовольствием, отметив наличие всех привычных удобств. Натянула предложенную юбку с блузкой. Вроде впору. Создала зеркало, покрутилась перед ним, критически осматривая себя. Симпатичная мода Васацимы. Вещи вроде простые, а нарядные, яркие. На вышивках цветы, птицы, танцующие и рансуне. Заметно, что богов в Арыморе скорее любят, чем боятся. Я невесело усмехнулась. В Арфирае богов много, только мы чаще чертей поминаем. И Велиар, потому как боги где-то далеко, а женщины с великим даром совсем рядом. Принимают на себя последствия всех человеческих ошибок, хранят острова, замуж выходят по договоренности. Я погладила ладонью вышитое изображение двух обнимающихся Ирансуне. Богам позволено любить, веселиться. На секунду перед глазами все поплыло, но я тут же одернула себя. Это мой собственный выбор. Никто на меня не давил, разве что сознание, что лучшей доли не будет. Сколько Велиар осталось в Арфирае? Жалкие полсотни, из которой две трети – глубокие старухи. Уйдут? Что останется людям, богам молиться? Так боги не слышат, а слышат, не помогают. Они равнодушны к проблемам крошечного острова, собравшего нежить со всего света. Им плевать, что эта нечисть скоро распространится на остальной мир. Мне не все равно. Это мой мир. Я Велиара. В каждой Велиаре заложено желание защищать, оберегать, помогать. Мы бесстрашно лезем в огонь и встречаем натиск ураганов, закрываем раны прорывов и сражаемся с чудовищами. Боги способствуют нам лишь тем, что создали нас могущественными, неуязвимыми. Только не в том, что касается наших душ. Иначе почему я сейчас вспоминаю нелепое замечание Эрине и вытираю слезы? Однако 400 лет назад совет магов Риана объявил, что Велиар опасно считать людьми, как лишенных человеческих слабостей и чувств. Наверное, какая-то доля правды в их бредовом утверждении заключалась. В столовую я заставила себя выйти спокойной и собранной. Высушенные магией волосы стянула в хвост потуже, чтобы не мешались. Нечем хвастаться. Не благородно пепельные, как у мамы. Не серебряные, как блестящая коса Эрине. Стальные, жесткие. Ни шелковистой мягкости, ни роскоши кудрей. Как и глаза, серые, хмурые. Нет во мне ничего привлекательного. Да и кого моя внешность волнует? Несущественная подробность. Велиара, кстати, способна принять любой облик, хоть самый распрекраснейший из дев. Только ради кого? Сморчка Рианского. Да ему и настоящей меня достаточно. Стол в кухне и по совместительству гостиной был накрыт. Но не ели, ждали меня. Вель вскочил, любезно выдвинул стул. «Воспитанный?» «Любопытно, какую должность при властителе он занимает?» «Спросить?» В ответ он может поинтересоваться, почему меня это интересует. Эрине поухаживала за мной, положила каких-то овощей, салата, кусок мяса. Только тут я поняла, насколько проголодалась. «Спасибо Ириене!» Вот уж не ожидала, что вспомню добрым словом. Привычка кушать, как полагается леди, впиталась прочно. Иначе я сгорела бы от стыда, увидев, как ест Вель. Словно мы восседали за званым обедом в главной зале Личвуда, и с нами угощалась парочка посольств с других островов. Причем парень не манерничал, не притворялся. Он привык себя так держать. Было заметно сразу. Меня подмывало расспросить его о собственном муже. Слухи, доносившиеся до Эрли, мягко говоря, пугали. Арвиндейл, сын Сариквейнера, являлся властителем, о котором вторую сотню лет все говорили с ужасом, перемешанным с затаенным восхищением, и старались держаться от него подальше. Ценой невероятных жертв Риан пока не проиграл ни одной битвы, и властитель всегда встречал врагов лично. Наверное, лишь в бою и предоставлялась возможность с ним познакомиться. Замкнутость и скрытность Арвиндейла стали притчей во языцах. Он почти никогда не покидал Риан, на переговоры отправлялись его лорды и успели проявить себя более чем достойно. Насколько мне известно, последние 5 лет военные действия свелись к нотам протеста и официальной переписке. Давно бы так. Остров магов не может бесконечно противостоять всем и сразу. Только как я объясню свое любопытство? Вель, я забыла тебе сообщить сущий пустяк. Я та самая Велиара де Эрлина, которая замужем за твоим властителем. Ах, прости, как-то к слову не пришлось. Такая мелочь. Не подскажешь, какое средство от облысения преподнести в подарок моему благоверному? Зря я так, конечно. Может, он не плешивый. У лорда Каэрда в 133 года седых волос хватает старческие бородавки прикрывать. Властитель Тинаркрин Спирку так и совсем молодцом в свои 146 выглядит. Морщины магией свел и усищи красит. Вдруг рианский старикашка, кроме несгибаемого духа, еще и вид вполне достойный имеет и пару жидких волосинок сохранил. И учтивый Вель, откинув со лба свои чудесные и сине-черные пряди, поглядит на меня недоуменно и укоризненно. Признаться придется все равно, но потом, попозже. А пока я могу хотя бы разузнать про Риан. Мне там жить 5 веков. Разговоры во время еды неприличны, разве что короткие просьбы подать, пододвинуть. Дома я это правило нарушала без зазрения совести. Сейчас, глядя на безукоризненное поведение рианского лорда, я усмирила свое нетерпение. Покорно подождала, пока Эрине разлила по чашкам горячий крепкий напиток с приятным ягодным ароматом, и лишь затем позволила задать вопрос. «Вель, какие планы на вечер?» «Не преувеличиваю, он поперхнулся», прокашлялся и уставился на меня с непередаваемой смесью удивления и надежды. «Отдохнуть хотел. Мы же, как я понимаю, в Эрфирай пока вернуться не можем». «Сегодня точно нет. Для верности я прислушалась к себе. Уровень среднего мага. Или меня, 6-летней. Портала в другой мир не построишь». Я покосилась на Веля, смотрящего с жадным вниманием. Разрумянился, глаза разгорелись. «Хорош. Против правды не попрешь. Рианцы вообще народ красивый. А тут и внешность, и положение, и обхождение». И могла бы открыть проход, пальцем не шевельнула. Ничего за один день не изменится. Сморчку рианскому корабль со мной неделю ждать. Приду порталом, еще и явлюсь раньше назначенного срока. «Расскажешь мне о своем острове?» – спросила я. В первую секунду он опешил. Кажется, маг ожидал чего угодно, только не этого. К сожалению, из всех будоражащих воображение возможностей для девушки, случайно оказавшейся в компании блестящего юного красавца, я, как замужняя леди, могла позволить себе лишь безобидный разговор на интересующую тему, ведь я в свите сопровождающих Дейрлину. Неудивительно, что хочу знать о месте заключения, пребывания своей леди. «Конечно», — мотнул головой парень, опять сражаясь с длинной челкой. «Пойдем в комнату». Я задумалась. Сидеть в помещении не хотелось, но и к прогулкам по городу после бессонной ночи и пути через лес я пока не готова. Выручила Эрине, вовремя напомнив. «В саду скамейка есть». «Отлично, то, что нужно. И на воздухе, и идти никуда не придется». Собралась подняться, маг тут же подскочил, подал руку. «Вель, у вас в Риане все такие обходительные». Усмехнулась я. «Лорды все», — заверил с улыбкой рианец. «Насколько я слышал, леди Эрли славятся строгостью в соблюдении норм этикета. Черные с вспыхивающими золотыми искорками глаза дразнили». «Мы не в Эрфирае», — отметила я. «Но это не отменяет уважение к женщине», — ответил Вель, «особенно к такой, как ты». Мне ничего не оставалось, кроме как опереться на его руку и последовать в сад. «Про ужин не забудьте», — напомнила Эрине. «Удивительный мир», — шепнул мне маг. «Видят в первый раз, ничего не знают, не обыскивали, не расспрашивали. Привели в дом и общаются, словно с близкими родственниками, нагрянувшими погостить». Тут же откликнулась я. «За постой денег не берут, доверие безграничное». «Динка, ну его, Эрфирай этот!» – пошутил Вель. «Давай тут останемся. дом построим, делом каким-нибудь займемся. Ты чем хотела бы заниматься? Людей лечить?» Сорвалось с языка, прежде чем я сообразила, перед кем и в какой момент обнажаю душу. Но, видя широко распахнувшиеся от изумления глазищи, как он умудряется делать так, что они поллица занимают, не сдержалась, пояснила. «Я не о болезнях. Годам к 9 мне стало ясно, что люди очень уязвимы. Говорят не то, что думают, делают не то, что хотят. Мечтают об одном, мирятся с другим. И все от этого мучаются. А главное, не признаются в том, что им плохо. Себя обманывают, близким жизнь портят. Иным и того хуже. Душевные травмы, детские страхи так глубоко загнаны, что на поверхности только боль, тоска и злость». Вэль тихонько вздохнул. «Зацепила?» Рянец молчал, пока не вывел меня в сад и не усадил на скамейку. Солнце проникало сквозь резную листву незнакомых деревьев, бросая вниз кружевную тень. «А ты решила, что способна помочь?» — спросил парень, присаживаясь рядом. «Я и впрямь могу помочь», — честно осозналась я. «Найти истинные причины разлада, успокоить сердце». «Почему не стало?» — серьезно взглянул на меня маг. «Во-первых, повзрослела, появились обязанности, стало не до фантазий. А во-вторых, поняла, что люди против вмешательства в их души. Я не удержалась и хихикнула, вспомнив, как вытянулось лицо леди Муар, когда я при всех умудрилась ляпнуть. Если вы так любите лорда Хейгера, почему вы до сих пор замужем за лордом Иройгом? Сами несчастны, Хейгер мучится, и мужу вашему от холодности жены приходится любовниц заводить. Ты повеселела. Пример из детства, после которого я стала осмотрительнее выбирать и слова, и время для откровений. Расскажи». Я постаралась максимально правдиво передать не самый приятный для меня эпизод. Вэль от души расхохотался. «Дина, а что потом было?» Иройк с женой развелся. Муар с Хейгером через год поженились. Их старшая дочь сейчас в свите Элайи. Бывший муж утешился с одной из своих многочисленных пассий. Отошел от двора и наслаждается разведением сторожевых собак в родовом гнезде. Его псины самые известные в Орли. «Получается, ты помогла?» Тепло глянул на меня Рианец, несмотря на юный возраст и вышедший конфуз. Мне пришлось задуматься и согласиться с ним. «Вэль, я тебя позвала о Риане послушать, а вместо этого о своем детстве болтаю. Несправедливо. Тогда уж и ты мне что-нибудь о себе поведай». «Так нечего рассказывать», — внезапно помрачнел парень. «У меня, Дина, детства не было, как и юности. На настоящем даже думать не хочется. И будущее не лучше. Не поверишь, вот этот день — самое хорошее, что со мной случалось». «Да ладно?» — ахнула я. «Это со смертельной ловушкой, выбросом в мир изнанки, утратой магии. А еще тем, что я впервые спал без опасения быть прирезанным, радовался обществу близкого мне по духу человека, возможности поговорить о чем-то, кроме государственных нужд и дворцовых интриг». Похоже, Рианец не шутил. «Я понимаю, что все закончится, но, наверное, я всю жизнь об этом счастье помнить буду. Что-то мне в Риан не хочется». «Вэль, во дворце такой гадюшник?» «Сейчас получше. Новый совет властителю предан, и лорды тоже. Со старыми беда. Злопамятные черти успокоиться не могут. Мстить пытаются. Пара-тройка покушений в год на властителя и с десяток на его первых советников». «Совсем-совсем не хочется. А ты советник?» «Разумеется. На тебя покушения тоже были? Если б не было, я б обиделся», — ухмыльнулся маг. «Это означало бы, что я совсем не важен для Риана». «Ага», — хмуро кивнула я. «Определение полезности лорда количеством подосланных убийц. Подсыпанных ядов, отравленных кубков, подброшенных артефактов, подкупленных любовниц». «Нет», — хохотнул Вэль. «Никаких любовниц. Целомудрие — рецепт долгой жизни». Я полюбовалась его весьма привлекательным профилем. «Ну-ну». Маг, вероятно, тоже решил, что сболтнул лишнее. Перестал забавляться, тревожно взглянул на меня. «А ты...» «Опять одновременно», — Нам что, одни и те же мысли в голову приходят? Вэль, Дина. Рене подошла, старательно шурша юбками. Я в город. Двери у нас не запираются. Если куда отправитесь, хлопните посильнее, чтоб сквозняк не гулял. Мы согласно закивали. Женщина удалилась, помахивая корзинкой для покупок. Вот живут. Мечтательно протянул Рианец. Двери нараспашку. Заходи, кто хочешь. В этот момент его шутливое предложение остаться в Ареморе показалось мне весьма заманчивым. Построить дом, заняться целительством. К черту дворцы эти, с мужьями законными, которых травят, как крыс. Ты что-то хотел спросить, напомнила я. Я? Чересчур сильно удивился Вэль. Понятно, передумал. Дина, а почему тебя интересует Риан? Ему честно? В Велиаре там несколько столетий куковать. Ты с ней останешься? Взволнованно посмотрел парень. Будешь помогать? Нет, надо прекратить эти игры. Сейчас объяснить, что было бы весьма затруднительно поступить по-другому. Защищать. Очень расстроюсь, если Дайрлину будут всего пару раз в год пытаться убить. Для подтверждения факта ее значимости для Риана. Ох, вот это лицо у него стало. Куда девался веселый и обаятельный Вэль? Да с таким взглядом можно смело во дворце жить. Крысы сами передохнут от ужаса. Безопасность жены властителя отныне не твоя проблема. Мне показалось, или его глаза вспыхнули так ярко, что золото магии заполнило радужку до предела. Одно я поняла точно. Под маской очаровательного и приятного парня скрывался незнакомый мне и опасный человек. Лорд Риана, советник властителя, и робкое желание магички Динки довериться случайному спутнику уступило опыту и разуму Дайрлины. У тебя нет и не может быть друзей, Велиара. Благодарю за уделенное время и внимание. Поклонилась я со спокойным достоинством, поднимаясь. Я слегка утомилась. Провожать не следует, дорогу найду. И Риена была бы мной довольна.